Почему у тебя такой грустный вид? Какой? Грустный. Было время, ты со мной не скучал. Я и сейчас не скучаю, просто читаю газету. Но было время, ты при мне не читал. Ну, по-твоему, раз я женился, то что, и газет не читать? Ага. Значит, ты недоволен, что женился? Было время, ты думал совсем иначе. Ну, помилуй, я очень доволен. Все равно. Было время, когда ты не упрекал меня на каждом шагу. Да я и теперь этого не делаю. Что ты, собственно, от меня хочешь? Ничего. Ничего. Только относись ко мне по-прежнему. Ну, хорошо, постараюсь. Было время, тебе не приходилось стараться. Дорогая моя, ну оставь меня в покое. Раньше ты со мной так не разговаривал. Даже отвечать не хочешь. Было время, ты любил со мной разговаривать. Ну скажи, разве не так? Любил и люблю. Вот, наконец и признался. Побойся Бога, в чем? Как в чем? Как в чем? В том, что изменился. Не морочь мне голову. Сам проговорился. Ну скажи мне откровенно, что случилось? Не придирайся. Ну, чего ты от меня добиваешься? Только одного. Будь таким, как всегда, как когда-то. Ага, ты уже не можешь быть прежним. Хорошо. Потом пожалеешь. А чё? Не болтай, пожалуйста. Ты же сам сказал, что не любишь меня. Но я этому рада. По крайней мере, все прояснилось. Теперь уже не поверю, если снова окажешься хорошим. Послушай, перестань молоть чепуху, а то у меня удар хватит. И дай мне, черт возьми, почитать газету. Ты меня еще любишь, как в былые времена. Ты просишь прощения за свои необдуманные слова. Ну, хорошо. Я уже не сержусь. Ну, почему у тебя такой вид? Какой? Ну, грустный. Было время, когда ты со мной не скучал. Послушай, что бы ты стал делать, если бы я умерла? Ну, деточка, что это тебе пришло в голову? Ну, ведь каждый может умереть. И я тоже могу умереть. Что бы ты тогда делал? Ну, ты наверняка не умрешь. Ну, скажи, что бы ты тогда делал? Ну, женился бы на старухе Копцекевич. Не остри. Скажи правду. Что бы ты делал? Горевал бы. Долго? Долго. Сколько? До смерти. Ой. А если бы ты, например, умер через неделю после меня? Так что? Ты бы горевал только неделю. Ну, неужели у тебя нет более веселой темы? А ты говоришь, что долго? Ничего себе долго. Неделю горевал и уже забыл. Стоит ли умирать? Так не умирай. А если бы я все-таки умерла, ну что бы тогда ты стал делать? Я уже сказал. А ты меня красиво похоронишь? Красиво. А какие цветы ты мне положишь на гроб? Какие хочешь. Да, теперь ты обещаешь, а сам обманешь. Положишь желтые хризантемы. Но ведь это же красиво. Вот видишь, а небось знаешь, что мне не идет желтое. Ты только, пожалуйста, не выбирай по своему вкусу. А то я буду выглядеть, как в этой шляпе, что ты мне привез на свой вкус. Я думала, что сгорю от стыда, когда вошла в ней в кафе. Вот увидишь, когда я умру, ты пожалеешь, что так со мной обращался. Но тогда уже поздно будет. Другой муж меня бы засыпал цветами. Когда Помпакову хоронили, то она была вся в лилиях. Уродкам всегда счастье. Ты меня похоронишь в лилиях? Конечно, похороню в лилиях. А в каком платье ты меня похоронишь? В черном бархатном? Да, в черном бархатном. Нет. Черный бархатный старит. Лучше, знаешь, в этом, в голубом. Нет, голубое же исполнит. Лучше, может быть, венчальным. Белое длинное платье. Ты же венчалась в синем костюме. Ты же венчалась в синем костюме. В синем, в синем. Ты не теряешь присутствие духа даже на моих похоронах. Дорогая, разреши, я немножечко вздремну. Спасибо за обед. Что-то я постарела, кажется. Ты не находишь? Ну, а, собственно, что бояться старости? Сегодня мы моложе, чем завтра, а сегодня всегда. Что всегда? Ну, сегодня всегда. О, Господи, это в тот момент, когда я прилег вздремнуть на полчаса. А когда же мне с тобой поговорить? Ты же целый день занят. Радио испортилось. Кто испортился? Радио. Какое? Ну, радио, наше радио испортилось. Оно уже месяц как испорчено. Вот я и говорю, что пора бы его исправить. Не могла подождать, пока я встану. Ну, ты встанешь, сразу уйдешь. Биба звонила. Биба звонила. Что? Ну, Биба звонила. Ну, что, случилось что-нибудь у нее? Да нет, ну, просто так звонила. Сегодня утром. Ну, спрашивала, что нового. Дорогая моя, все это меня нисколько не интересует. Господи, а что тебя вообще интересует? Только бы спал. Со мной поговорить и то не можешь. А другие мужья своим женам даже соболя покупают. Соболя покупают! Что? Кто? Где? Почему? Как? Да нет, ну говорю, что другие мужья своим женам соболя покупают. Господи. А у тебя никогда нет времени. Прежде всего, у меня нет денег. А что у тебя вообще есть? Целый день только бы спал. Ну, помилуй, эти полчаса... Да сегодня полчаса, завтра полчаса. Вот уже час. А в неделю 3,5 часа? А сколько в месяц? А в год? А за 10 лет, наверное, проспал целых 500 часов. На 5 соболей можно было заработать за это время. Ну, за то время, пока проспал. Проспал? Кто проспал? Я проспал. Который час? Ой, надо бежать. Прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Поспал, моя радость. Вот и хорошо. На свежую голову и работа веселее пойдет. Ну, иди, иди. Иди, мой родной, иди. Иди, а то опоздаешь. Иди.